Покачав головой, Фаулер усмехнулся. Трофейные! Захваченного врага! В двух последних строениях размещались склады. Одно стояло рядом с крайним жилым бараком. Другое находилось чуть подальше. Фаулер провел Ричарда в ближайшее. Оно было заполнено всевозможными припасами. Вдоль одной стены стояли огромные пластмассовые бочки с водой. «Бобы, боеприпасы и бинты», — сказал Фаулер. «Это девиз Бо. Рано или поздно мы окажемся в кольце осады. В этом можно не сомневаться. И нет никаких сомнений по поводу того, что сделает правительство в первую очередь. В озеро, питающее нас водой, будут выпущены артиллерийские снаряды с бациллами чумы. Поэтому мы запасли питьевую воду. 24 тысячи галлонов. Об этом мы позаботились в первую очередь. Еще у нас есть консервы, их хватит на пару лет. Конечно, этого недостаточно, если наше население значительно увеличится за счет тех, кто к нам придет. И все же для начала неплохо». Склад был забит до отказа. Вдоль одной стены от пола до потолка лежала одежда. Знакомая камуфляжная форма, высокие ботинки армейского образца. Вся одежда выстирана и выглажена в какой-нибудь военной прачечной, упакована в тюки и продана на вес. «Не хочешь переодеться?» – предложил Фаулер. Ричард собрался было пойти дальше, но затем взглянул на то, что было на нем надето. Эти вещи он, не снимая, носил с понедельника. Трое суток с лишним. Одежда и прежде была далеко не лучшей, и длительная носка не пошла ей на пользу. «Хочу!» Самые большие размеры лежали внизу стопки. Фаулер кряхтя вытащил штаны, рубашку и куртку. Начищенные ботинки Ричард сразу же отставил. Своя обувь нравилась ему больше. Скинув в себя одежду, он натянул новые штаны, прыгая на одной ноге на крашенном деревянном полу. Застегнув рубашку на все пуговицы, надел куртку. Вещи оказались ему впору. Ричард не стал искать зеркало. Он и так слишком хорошо знал, как на нем сидит военная форма. Ему пришлось проходить недостаточно долго. У самой двери на полках были разложены медикаменты. Аптечки первой помощи, антибиотики, перевязочные средства. Все организовано так, чтобы любую вещь можно было достать быстро. Аккуратные стопки, разделенные пустым пространством. Судя по всему, Боркин учил своих людей быстро забегать на склад, хватать нужные препараты и оказывать первую помощь. «Бобы и бинты», — заметил Ричард. «А где же боеприпасы?» Фаулер кивнул на постройку, стоявшую поодаль. «Арсенал там. Сейчас я тебе его покажу». Сарай, в котором размещался арсенал, оказался более просторным, чем склад одежды и продовольствия. На двери огромный замок. Внутри было столько всевозможного оружия, сколько Ричард не видел уже очень давно. Сотни винтовок и пулеметов, расставленных ровными рядами. Повсюду запах свежей смазки, ящики с патронами, стоящие от пола до потолка. Знакомые деревянные коробки с гранатами. Полки, наполненные пистолетами и револьверами. Ничего, кроме стрелкового оружия, но все равно зрелище было впечатляющим. Два болта, крепившие основание сетки, представляли собой наименьшую проблему. Они были самыми маленькими. Вся нагрузка приходилась на большие болты, которыми была соединена рама. Основание сетки просто лежало сверху. Болты, крепившие его, не были несущими. Кровать держалась бы и без них. Холли отскоблила краску до голого металла. Нагрела болты полотенцем, смоченным горячей водой. Затем сняла с костыля резиновый наконечник и расплющила трубку в овал. Усилием пальцев плотно прижала овал к головке болта. Взялась за рукоятку и повернула весь костыль, словно огромный торцевой ключ. Трубка соскользнула с болта. Тихо выругавшись, Холли одной рукой крепче стиснула сплющенную трубку. Снова налегла на рукоятку костыля, поворачивая его. Болт сдвинулся с места. От группы деревянных строений на север вела утоптанная тропинка. Фаулер повел Ричарда по ней. Тропинка привела к стрельбищу. Стрельбище представляло собой вытянутую ровную полосу, тщательно очищенную от деревьев и кустарника. Сейчас здесь не было ни души. Та же самая бесконечная тишина. Стрельбище было шириной всего 20 ярдов, однако в длину оно имело больше полумили. В одном конце лежали маты, на которые ложились стрелки. Вдалеке Ричард разглядел мишени. Он не спеша направился к ним. Мишени оказались обычными, армейского образца, силуэты бегущих и стоящих солдат, вырезанные из фанеры. Такие использовались еще во времена Второй мировой войны. На мишенях грубые изображения солдат в форме вермахта, с надвинутыми на лоб касками и дикими оскалами. Но подойдя ближе, Ричард разглядел, что эти мишени обладают еще одной доработкой. На груди красовались желтые полоски с надписями. В каждой надписи по три буквы. Четыре мишени были помечены ФБР, еще четыре – АТФ. Федеральное бюро расследований, и Агентство по контролю за продажей и распространением табачных изделий и стрелкового оружия. Мишени были расставлены начиная с 300 ярдов и до 800. Ближайшие к огневому рубежу зияли многочисленными пулевыми отверстиями. «Каждый должен попадать в мишень на расстоянии 300 ярдов», — объяснил Фаулер. «Таково одно из обязательных требований к нашим гражданам». Услышанное не произвело на Ричера никакого впечатления. Поразить такую мишень с 300 ярдов — в этом нет ничего сложного. Он направился дальше. Мишени, стоявшие на расстоянии 400 ярдов, также были повреждены в значительной степени. На дистанции 500 ярдов уже существенно меньше. На дистанции 600 ярдов Ричард насчитал в мишенях 18 пробоин. На 700 ярдах только 7, на 800 всего 2. «Давно ли поставлены эти мишени?» – спросил он. «Где-то с месяц назад, быть может 2. Мы постоянно совершенствуемся». «Это вы правильно делаете». «Но мы не рассчитываем вести огонь на таком большом расстоянии», – продолжал Фаулер. «Бо уверен, что войска ООН придут ночью, когда по их прикидкам мы будем спать. Бо считает, им удастся вклиниться в наши позиции. Где-нибудь на полмили. Я так не думаю, но Бо человек очень осторожный, и именно на нем лежит вся ответственность. Поэтому наша тактика будет состоять в том, чтобы осуществлять ночные входные маневры. Окружать вклинившиеся группировки войск ООН в лесу и уничтожать их перекрестным огнем. В упор, без промаха. И наши люди готовы к этому. Они могут быстро и бесшумно перемещаться в лесу в полной темноте, без света, без звука. С этим у нас нет никаких проблем». Ричард задумчиво посмотрел на лес, вспоминая внушительный арсенал, который ему только что довелось увидеть. «Разумеется, по-настоящему непреодолимых преград на свете не бывает, однако владение этой долиной может сопровождаться весьма значительными потерями». «Полагаю, сегодня утром ты пережил несколько неприятных минут», — сказал Фаулер. Ричард недоуменно посмотрел на него. «Я имею в виду то, что произошло с Лодером». Ричард пожал плечами, подумав, это избавило меня от лишних хлопот. «Нам необходимо поддерживать железную дисциплину», — продолжал Фаулер. «Всем молодым государствам приходится пройти через это. Жесткие законы, строгая дисциплина. Бо внимательно изучил этот вопрос. В настоящий момент это имеет очень большое значение. Но, наверное, тебе пришлось пережить несколько неприятных минут». «Это ты должен был пережить несколько неприятных минут. Ты когда-нибудь слышал об Иосифе Сталине?» «Советский диктатор». «Совершенно верно. Он тоже занимался тем же самым». «Чем?» «Устранял потенциальных соперников», — объяснил Ричард. «На основе сфабрикованных обвинений». Фаулер покачал головой. «Все обвинения были обоснованными. Лодер совершил много ошибок». Ричард пожал плечами. «Он неплохо справился с порученным заданием». Фаулер отвел взгляд. «Следующим будешь ты», — продолжал Ричард. «Берегись, рано или поздно окажется, что ты тоже совершил какую-то ошибку».